Глава вторая. Поэт и красавица. Я совсем огончарован. Зимой, в самом конце 1828 года, на балу у знаменитого своими детскими утренниками танцмейстера Йогеля, Пушкин увидел Натали. Ей только минуло 16 лет, когда они впервые встретились на бале в Москве. В белом воздушном платье с золотым обручем на голове она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нее глаз, испытав на себе натиск чувств, окрещенный французами «coup de foudre», буквально «удар грома». Слава его уже тогда прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем. Толпы ценителей восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности. При первом знакомстве их, его знаменитость, властность, присущие гению, не то что сконфузили, а как-то придавили ее. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врожденная скромность, столь редкая спутница торжествующей красоты, только возвысила ее в глазах влюбленного поэта. Вскоре после первого знакомства вспыхнувшая любовь излилась в известном стихотворении, оканчивающемся шутливым признанием. «Я влюблен. Я очарован. Я совсем огончарован». Более подробных сведений, чем воспоминания Араповой А.П. о зарождении любви Пушкина к будущей жене, мы не знаем. Брат Натали, Сергей, только уточняет. Пушкин, влюбившись в Гончарову, просил американца графа Толстого, старинного знакомого Гончаровых, чтобы он к ним съездил и спросил позволения привести Пушкина. На первых порах Пушкин был застенчив, тем более что вся семья обращала на него большое внимание. Пушкину позволили ездить, он беспрестанно бывал. Малиновская А.П., супруга известного археолога, по его просьбе уговаривала в его пользу, но с Натальей Ивановной, матерью, у них бывали частые размовки, потому что Пушкину случалось проговариваться о проявлениях благочестия и об императоре Александре Павловиче, а у Натальи Ивановны была особая молельня со множеством образов, и про покойного государя она выражалась не иначе, как с благоговением. Пушкину напрямик не отказали, но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что дочь еще слишком молода и прочее. В конце апреля 1829 года через толстого американца поэт сделал предложение и даже неопределенный ответ осчастливил его. На коленях, проливая слезы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того, как граф Толстой передал мне ваш ответ. Этот ответ не отказ. Вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я все еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь. Мне понятна осторожность матери, но извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью. Если у вас есть для меня какие-либо приказания, благоволите обратиться к графу Толстому. Он передаст их мне. Удостойте, милостивая государыня, принять дань моего глубокого уважения. Примечание. Пушкин Наталье Ивановне Гончаровой, 1 мая 1829 года. Но приказаний, как видно, не последовало, и Пушкин был волен снова распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению. Однако именно эта свобода с некоторых пор стала тяготить поэта. Все годы, прошедшие между возвращением из ссылки в Михайловское и женитьбой, ему не сиделось на месте. Большую часть этого времени он провел в Петербурге, но делал оттуда частые наезды в Москву, в Псковскую и Тверскую губернии, совершил самое длинное путешествие в своей жизни, предприняв поездку в Эрзерум к армии генерала Паскевича, в рядах которой в то время сражался его брат Лев Сергеевич. Жить поэту приходилось исключительно на холостую ногу, без всякого семейного уюта и без малейших удобств, то в гостиницах и трактирах, то у приятелей вроде Соболевского С.А., побочного сына одного из богатых помещиков. Известный Соболевский, молодой человек из московской либеральной шайки, едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надо бы наберечь как дитя. Он поэт, живет воображениями, и его легко увлечь. Партия, которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом. Примечание. Из донесения агента третьего отделения. Конец примечания. Пушкин поселился у Соболевского в Москве после приезда из Михайловского. У него было более шумно и беспокойно, чем в любом трактире. Сам Пушкин сравнивал эту квартиру с полицейской съезжей. Наша съезжая в исправности. Частный пристав Соболевский бронится и дерется по-прежнему. Шпионы, драгуны, ба, и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера. Пушкин невольно подчинялся привычкам и обыкновениям той совершенно беспутной компании, в которую попал, возмущая тем самым своих солидных приятелей. «Досадно», — писал в своем дневнике Погодин, М.П., «что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове». Это внешнее неблагообразие и неустроенность жизни, которую не удавалось изменить собственными силами, естественно, продлили желание основать свой собственный семейный очаг, свить свое гнездо. Он, как сам говорил, вспоминал князь Вяземский П.П., начал промышлять о женитьбе, желая покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог потрепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество. Холостая жизнь и несоответствующее летам положение в свете надоели Пушкину. Развлечений, порой весьма бурных и шумных, было предостаточно в эти годы, но они ничего не оставляли в душе, кроме ощущения усталости, тоски и скуки, которые как бы по наследству передал творец Евгения Онегина и своему герою. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как Чайльд Харольд угрюмый, томный, в гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его. Не замечал он ничего. Прошлое тяготило, будущее не радовало. В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша. Тем более, что после бурных годов первой молодости и после тяжких болезней он казался по наружности истощенным и увядшим. Резкие морщины виднелись на его лице, но все еще хотел казаться юношей. Раз как-то, не помню, по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом: «Ужель мне точно 30 лет?» Он тотчас возразил: «Нет-нет, у меня сказано, ужель мне скоро 30 лет. Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью». Надо заметить, что до рокового термина оставалось несколько месяцев. Кажется, в этот же раз я сказал, что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его грустный, меланхолический, и если он иногда бывает в веселом расположении, то редко и ненадолго. Примечание. Записки К.А. Полевого. Конец примечания. В Петербурге Тоска, тоска. Не было бы спасения без возможности излить ее в поэтические строки дорожной жалобы. Долго ль мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком? Не в наследственной берлоге, не средь отческих могил, на большой мне знать дороги умереть Господь судил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, или в лесу под нож злодею попадуся в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ль мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфли яра поминать? То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте, на досуге помышлять? То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай? То ли дело, братцы, дома? Ну, пошел же, погоняй! 1829 год. Тоска, скука, несмотря на всероссийское признание его поэтического таланта, навязчивая мысль о приближающейся осени жизни внушила поэту желание жениться. Хотя все предыдущие годы Пушкин был не особенно выгодного мнения о браке, во всяком случае для себя считал его неподходящим состоянием, многочисленные увлечения совершенно не были связаны с его матримониальными планами. Еще в мае 1826 года он с некоторой тревогой спрашивал у князя Вяземского: «Правда ли, что Боротынский женится? Боюсь за его ум. Законная, рот теплой шапки с ушами, голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если бы еще лет 10 был бы холостой. Брак холостит душу». Эти рассуждения были больше от ума, но сердце постепенно потребовало своего. Поискать там, где миллионы людей уже нашли спасение от одиночества. Трижды уже Александр Сергеевич серьезно примеривался к браку, и трижды его намерением не суждено было осуществиться. Эти неудачи не слишком опечалили поэта. Позже, встретив Натали Гончарову, он понял, для кого хранил он свое сердце. «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее. Голова у меня закружилась. Я сделал предложение». Ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Вы спросите, зачем? Клянусь вам, я не знаю, но какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы. Я бы не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия. Я вам писал, надеялся, ждал ответа. Он не приходил. Заблуждения моей ранней молодости представлялись моему воображению. Они были слишком тяжки сами по себе, а клевета их еще усилила. Молва о них, к несчастью, широко распространилась. Вы могли ей поверить. Я не смел жаловаться на это, но приходил в отчаяние, писал Пушкин Наталье Ивановне Гончаровой, поняв, что от нее зависит решение его судьбы, и приговор может быть убийственным по единственной причине — у жениха дурная репутация. Прошлое грянуло тяжелым залпом в настоящее и готово было уничтожить всякую надежду именно тогда, когда явилась настоятельная потребность покончить с заблуждениями и жить, то есть познать счастье. Не молодость Натальи Гончаровой была основной причиной отказа матери. Ее страшили грехи молодости известного поэта, которые, немудрено, издавна став настоящей прицей во языцах для публики, создали Пушкину репутацию плохого христианина и неблагонадежного человека во мнении высшей власти. Не уступавший никому Пушкин за малейшую против него неосторожность готов был отплатить эпиграммой или вызовом на дуэль. В самой наружности его было много особенного. Он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову, носил бакенбарды большие и всклокоченные, одевался небрежно, ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песенку. В свое время многие подражали ему, и эти люди назывались «а-ля Пушкин». Он был первым поэтом своего времени и первым шалуном. Между прочим, в нем оставалась студенческая привычка не выставлять ни знаний, ни трудов своих. От этого многие в нем обманывались и считали его талантом природы, ни купленным, ни размышлением, ни ученостью, и не ожидали от него ничего великого. Но в тишине кабинета своего он работал более, нежели думали другие. В обществах на него смотрели как на человека, который ни о чем не думал и ничего не замечал. В самом деле он постоянно терялся в мелочах товарищеской беседы и равно был готов вести бездельный разговор и с умным, и с глупцом, с людьми почтенными и самыми пошлыми, но он все видел, глубоко понимал вещи, замечал каждую черту характера и видел насквозь людей, чего другие достигали долгим учением и упорным трудом, то он светлым своим умом схватывал на лету, не показываясь важным и глубокомысленным, слывя ленивцем и праздным, он собирал опыты жизни и в уме своем скопил неистощимые запасы человеческого сердца. Ветренность была главным, основным свойством характера Пушкина. Он имел от природы душу благородную, любящую и добрую. Ветренность препятствовала ему сделаться человеком нравственным, и от этой же ветренности пороки неглубоко пускали корни в его сердце. Примечание. Попов М.М., чиновник третьего отделения. Конец примечания. Несомненно, что Наталья Ивановна, сама пережившая на своем недолгом веку немало трагедий, не могла согласиться с тем, чтобы будущий муж ее дочери-красавицы стал бы собирать опыты с ее молодой девственной жизни. Сердце матери подсказывало, что маловероятно счастье девушки, воспитанной в строгой религиозности, с человеком широко известных, так сказать, свободолюбивых взглядов. Вспомним, на дворе была первая треть XIX века, и подобное мировоззрение было скорее исключением, чем правилом. И исключением дерзким. За поэтический бунт против установленного порядка государственной жизни Пушкин дважды подвергался длительной ссылке. Несмотря на это, он с огромной поэтической силой распространял свои религиозные заблуждения, веря в слепой и неотвратимый рок, давлеющий над каждым человеком и жестоко смеющийся над ним. Дар напрасный. Дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. 26 мая 1828 года, в день 29-летия. Суеверие Пушкина и глубокая вера Натали могли ужиться только в одном случае, если бы Бог благословил их обоюдной взаимной любовью. Но могла ли на это с самого начала надеяться мать? Не символично ли, что именно накануне свадьбы московский митрополит Филарет, причисленный в XX веке к лику святых, ответил Пушкину на его «дар напрасный», переиначив его же стихи и придав новому порядку слов смысл, заключающийся в том, что человек сам становится источником своих страданий, отступая от Бога, и снова обретает душевный мир и покой, возвращаясь в его лоно. Пушкину еще только предстоял этот путь, помочь осилить который суждено было его Натали. не напрасно. Не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Как бы то ни было, но Наталья Ивановна, к счастью, не отвергла навсегда руку искателя сердца ее дочери, поэта гениального, но опального, душу благородную, но развращенную ветренностью и пороками. Нужно было время, чтобы понять, куда в действительности, а не в очередном порыве, склонится сердце поэта. Ему, пожалуй, самому еще было неясно, к какому берегу прибиться. Потребовались 2 года, чтобы Пушкин твердо и осознанно остановил свой выбор на суженой, с которой он смело вступил на корму семейного корабля, дабы плыть на нем по бурному житейскому морю дальше.